Сюжет сохранился почти полностью. Вот как поэтично его описывают искусствоведы. Перед нами древнейшее изображение на эту тему в русской монументальной живописи. Святой Георгий написан в воинских доспехах с копьем и щитом в руках, на белом коне с красной гривой и подвязанным красным хвостом. Справа высится башня дворца с выглядывающей царской четой и приближенными. Под копытом торжественно выступающего коня простирается драконоподобное пресмыкающееся с рогом, горящим глазом и раскрытой пастью. Автор сцены выступил прекрасным композитором. Он мастерски соединил в целое монументальную статику и завуалированную в деталях мощную динамику действия. Эти нюансы состояния прослеживаются в величественной фигуре святого и в легком, едва уловимом движении царевны. Через затухающие волны хвоста змея и церемониальной поступи коня к резкому всполоху звездчатого плаща, перекликающегося с ритмикой крутизны холмов Каппадокии, место, где происходило событие. Воспринимаемый с первого взгляда колорит сцены как монохромный, в действительности отражает всю палитру мастеров росписи ансамбля. В Георгиевском храме сохранилась роспись на куполе, Вознесение Господне с апостолами, Божьей Матерью и ангелами. В барабане уцелели изображения восьми пророков. А на западной стене традиционно сопровождает покидающего храм зрелище страшного суда. На северной стене взирает на жителей Рыбацкого и Мореходного края их небесный покровитель, святитель Николай Чудотворец. Вкусом русского человека импонировало и обилие орнаментального ковра храма. Даже в нынешнем состоянии поражающее безудержной фантазией художника. В заключении нашего рассказа о древних росписях скажем, что восстановлена вся эта красота была только в начале 20 века. Во время крупного ремонта и установки многоярусного иконостаса в 16 веке фрески были варварски заделаны толстым слоем штукатурки. Только в 1780 году при очередном ремонте были обнаружены фрагменты древней росписи. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Гавриил распорядился отбить всю штукатурку, но восстановить древние фрески тогда не удалось. Первоначальный облик, сохранившимся под побелкой фрескам, удалось придать только в 1927 году. Настенную роспись в Георгиевской церкви историки искусства считали византийской и корсунской. Но сейчас неопровержимо доказано, что по манере письма, по характеру надписей и орнаментов создавали эти шедевры мастера-новгородцы. По-видимому, мастера той же школы, что работали в знаменитом новгородском храме Спаса на Нередице. По преданию, именно в церкви Георгия Победоносца в Старой Ладоге князь Александр Невский молился и освящал свой меч перед битвой со шведами. Рядом с Георгиевским храмом, который был центром Георгиевского застенного монастыря, до сих пор стоит деревянный храм, напоминающий по архитектуре крестьянскую избу, во имя священномученика Дмитрия Солунского. Георгиевский собор был летним, то есть неотапливаемым, богослужение в нем совершалось только летом, а Дмитровский собор был зимним, теплым. В этом храме сохранилась медная крещальная купель 1764 года, а входную дверь, как и сотни лет назад, запирает громадный кованый замок. В течение 30 лет в этом храме располагалась экспозиция, посвященная крестьянскому быту. Сейчас храм реставрируется. О военном прошлом крепости напоминает лестница в Климентовской башне, которая приведет нас к деревянной двери в подошвенном бое. За ней потайной проход в древоземляную крепость, покрытый сохранившимся земляным валом. В 1702 году эту цитадель укреплял Петр I, но воздвигнута она была еще в XVI веке. Когда паломники входят за сложенные из гранитных валунов величественные стены Ладожской крепости, время как будто бы восстанавливается. Пред их глазами открывается вид, который умилял души наших предков на протяжении всей тысячелетней истории этой земли. Отсюда виден весь город, который в строении своих улиц, как доказали археологи, хранит план древнерусского городища, окаймленного храмами и монастырями. На юге закрывает город Никольский монастырь, с севера — курганы и монастырь Иоанна Предтечи, с сохранившимся от него храмом в честь Крестителя Господня. Чуть ближе виднеется шлемовидный купол Успенского собора. 500 лет назад по узкой прибрежной полосе Волхова выстроились в ряд 6 монастырских ансамблей. Рождества Иоанна Предтечи мужской, Успенский женский, Семеновский мужской, Георгиевский застенный монастырь, Рождества Христова женский, Никольский мужской. Во всех этих монастырях было до 20 каменных и деревянных церквей. Еще одна обитель, мужская, во имя святого Василия Великого, стояла напротив крепости на правом берегу Волхова. А ведь кроме монастырей были еще и приходские храмы. Остовы многих из них были найдены археологами. На земляном городище господствовал огромный и величественный соборный храм в честь святого Климента. По берегам Ладожки стояли храмы святого Петра и Воскресенский,